По случаю 50-летия со дня образования АСЕАНа, министр иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ли Йонг-хо 7 августа прислал поздравительную телеграмму министру иностранных дел Республики Индонезия, вице-премьеру и министру иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам, министру иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики, государственному министру и министру иностранных дел и международного сотрудничества правительства Королевства Камбоджа, а также министрам иностранных дел Союза Мьянма, Королевства Таиланд, Республики Малайзия, Республики Сингапур и Республики Филиппины и Генсеку АСЕАНа.